Глава 13. Колхейны обрушились на Саггети одновременно, с такой яростью и напором, что глава атакованного клана даже почувствовал ошеломление, близкое к панике, несмотря на то, что внутренне уже был готов к неравной схватке с превосходящим его по силе противником. Он рассчитывал на то, что противник будет придерживаться обычных правил клановых войн, держать себя в пределах разумного, но боевики Колхейна без разбору громили автозаправки, наркопритоны и игорные клубы, принадлежавшие Джорджу. За первый день Саггети потерял убитыми и ранеными 12 человек, на следующий день еще 15. Джорджа Саггети не ожидал, что Колхейн будет действовать столь жестко. В конце концов, если пресса поднимет шум насчет мафиозной войны, то на каком бы коротком поводке ни сидели у скалы местные политики, полиция будет вынуждена вмешаться. Однако Колхейн мастерски спланировал операцию прикрытия, доведя до сведения большинства редакторов и наиболее ретивых писак из числа так называемых независимых репортеров свое мнение о несвоевременности появления в прессе ничем не обоснованных слухов о гангстерской войне, подкрепив это мнение солидной финансовой поддержкой. Когда Саггети доложили примерный расчет суммы, которую Скала предположительно затратил на эту операцию прикрытия, Джорджа даже слегка побледнел. Колхейн безжалостно бросил в огонь чудовищные ресурсы, значит, ни о каком перемирии речи уже идти не может. Бывший союзник твердо решил раздавить Саггети. В конце концов выяснилось, что доходы клана упали на 30%. Если бы так пошло и дальше, то через пару недель папе Джорджо осталось бы только прикрыть свой нерентабельный бизнес. Впрочем, когда прошло первоначальное ошеломление, Саггети сумели ответить Колхейнам вполне достойно. Летучие отряды под командованием Рэнди Соломона по прозвищу Копыта, старейшего друга и одного из ближайших помощников босса, мгновенно стартовали на подконтрольную территорию, едва получив сигнал о нападении, и время от времени между боевиками Саггети и Колхейна вспыхивали ожесточенные перестрелки. Кроме того, парни Саггети произвели несколько удачных вылазок на территорию Колхейна. После очередного доклада озабоченные морщины на лбу Джорджо даже разгладились на мгновение. «Ну что, Скала, теперь твои денежки прикрывают уже работу моих людей». И все же положение Саггети было дерьмовым и ухудшалось с каждым часом. Людские резервы стремительно таяли. У Колхейнов, впрочем, тоже, но у опытного стратега Скалы, располагавшего матерыми обученными кадрами, гораздо медленнее, чем у его противника. Да и первый свирепый удар обескровил Саггети гораздо сильнее, чем Колхейнов. Электронная карта на мониторе папы Джорджо показывала неутешительное. Территория, контролируемая его кланом, неуклонно сжималась, как шагреневая кожа, с каждым разгромленным Колхейнами баром, с каждой перехваченной ими партией наркотиков, с каждым борделем, владельцы которых, внимательно изучив сводки с полей сражений, предпочитали лечь под победителя. Война достигла такого размаха, что Джорджо Саггети был вынужден покинуть свой шикарный офис на 123-м этаже Хайтауэр Билдинг, а также роскошную виллу на берегу Оркнейского залива и залечь на матрасы в одном из своих убежищ, специально оборудованных для таких случаев. Туда же он на всякий случай перевез всю свою семью, настоящую семью, престарелую матушку Фиоре, двух жен, Наталию и Мгабе, и Глама с его шлюхой. Шлюху Саггети-старший считать за члена семьи отказывался, но младшенький уперся как осел, заявив, что либо поедет с ней, либо не поедет вовсе. После памятного боя в крыльях черепахи он стал считать ее своим талисманом и таскал за собой повсюду, чуть ли не в туалет. В другое время папаша охотно бросил бы строптивого отпрыска, из-за которого заварилась вся эта кровавая каша, на произвол судьбы. Но теперь, когда Саггети-младший завоевал бешеную популярность и солидный авторитет среди рядовых членов клана, чему немало поспособствовал старая перечница Зильберман. Отстояв крылья черепахи от превосходящих сил противника и прикончив самого Бобби Катка, это было бы политически неверно. Пришлось забрать обоих. Когда Сагетти стало катастрофически не хватать людей, а Глам окончательно достал папу Джорджо своими дурацкими советами, тот решил, что придурка стоит вновь отправить на линию огня. Повезет, выживет и на этот раз. Не повезет? У Джорджо где-то в глубине души теплилась глупая надежда, что не все еще потеряно, и в этом случае ему удастся склонить скалу к переговорам. Хотя нет, зря. После того, как Глам отбился в крыльях черепахи от самого катка, скала уверился, что папа Сагетти его откровенно надул. А такого настоящие боссы не прощают. Впрочем, даже если Глама и не удастся обменять на мир. Что ж, в любом случае это лишний ствол и лишний соратник, которому худо-бедно можно доверять. Как говорили каторжники на Парсифале 8, где юному Джорджо пришлось провести 4 отнюдь не лучших года жизни, даже самая маленькая лягушка на обед — это больше, чем ничего. Сагетти решил командировать сына руководить обороной района Тунтаун. Для этого он пригласил Глама на штабное совещание, где присутствовали также его правая рука Рэнди Копыта и левая рука Берт Зомби, руководитель службы безопасности клана. И совершенно напрасно. Сагетти уже смирился с тем, что шлюха, ставшая причиной всех бед, не вылезает из постели его сына. Однако, когда Глам притащил ее с собой на военный совет, совсем озверел. «Возьмешь на себя Тунтаун!» прорычал Сагетти-старший вместо отеческого благословения – стараясь в упор не замечать Джулию. «Бригады кабана и паприки тебе в подчинение. Видит сладчайшая Дева Мария, если бы не катастрофическая нехватка людей, я не доверил бы тебе защищать даже стакан теплой мочи».